Постепенно Хуан Гарсиа успокоился, но он предполагает, что жена сообщила о своих подозрениях духовнику. И у него есть достаточно оснований опасаться, что если духовник получит хотя малейший повод для доноса, он немедленно выдаст их инквизиции. Сиприано попытался успокоить ювелира, посоветовал временно не посещать собраний и предложил, чтобы каждый месяц, на другой день после такового, тот приходил к нему домой, и он будет давать ему отчет о том, что там говорили, чтобы Хуан Гарсиа не был отрезан от группы. А пока, для пущей надежности, пусть сопровождает жену в ее благочестивых занятиях и делает там то, что будет делать она. Ювелир снова заплакал. Ему претило впасть в грех никодимства, притворяться, будто верит в то, что на самом деле он не верит, но Сиприано Сальседо сказал ему, что все в большей или меньшей степени так поступают, и что сам он в праздничные дни ходит к мессе, ибо во время гонений лучшая защита притворства и даже лицемерие. Никодимство от имени Никодима, фарисея, члена Синедриона и тайного ученика Христа. За неделю до Рождества внезапно скончалась Донья Леонор. Утром она ощутила необычное трепетание сердца и от обедов скончалась в кресле качалки так тихо, что никто не заметил. Доктор застал ее еще теплой, и кресло слегка еще покачивалось. Ее кончина стала кульминацией этого ужасного года. «Аннус хориблис», как выразился доктор Касали. Пришлось готовиться к пышным похоронам, как того требовала слава доктора, и то обстоятельство, что у покойной было трое сыновей духовного звания. Погребение состоялось в часовне монастыря Сан-Бениту. 10 юных девушек с синими лентами сопровождали гроб, и хор недавно учрежденного в городе сиротского дома пел положенные молитвы. Сиприано Сальседо, глядя на этих мальчиков, видел прежних подкидышей, товарищей своего детства. И с благоговением, искренне отвечая на обращение к хору, он повторял про себя при звуках завершающегося песнопения «Диес Ира», простерся ниц на каменных плитах храма и с глубоким волнением повторял слова текста. На похороны Доньи Леонор явилась толпа горожан. Громкое имя доктора, тот факт, что за упокойную службу правили три сына покойной, взбудоражили религиозные чувства народа. Обширное помещение храма не могло вместить всех желающих, многие остались за дверью и стояли на церковной паперти в благоговейном молчании. Голоса хора сирот доносились до небольшой площади Ринконада. Проходившие мимо церкви благочестиво осеняли себя крестным знаменем. По окончании заупокойной службы сопровождавшие покойную собрались в церковном дворе, чтобы выразить соболезнования родным, как вдруг среди сосредоточенно скорбной тишины, взорвавшись над гулом толпы, раздался звучный, сильный мужской голос: «Донью Леонор де Виверо, на костер!» Послышались шиканье, призывы к молчанию, но оскорбительный выкрик не повторился. Церемониал соболезнования продолжался. Присутствующие проходили вереницы перед братьями Касалья, а некоторые, более близкие к семье или более решительные, целовали их в знак сочувствия. Для доктора кончина матери стала кульминацией его подавленного состояния. Донья Леонор была воплощением авторитета, благоразумия, порядка, была главой семейства. И хотя оставались еще две дочери, Констанция и Беатрис, твердыня матриархата обрушилась. Лицо доктора осунулось, он исхудал, покрылся морщинами, волосы стали редеть. Даже голос потерял звучность, выдавая глубокий нравственный надлом, снедавший его. Приходившие к нему домой выразить соболезнования многочисленные поклонники уходили расстроенные. «Доктор не перенесет этого горя», — говорили они. А вечерами, когда посетители расходились, он уединялся с Сиприано в небольшом кабинете матери, и они говорили о ней, восстанавливали ее прошлое, обсуждали ее значение для семьи и для их секты. Руководство ею взяла на себя Констанца, Однако это было совсем не то. «Бедняжка Констанция всего лишь обычная ученица», — уныло говорил доктор. И за отсутствием более непосредственного утешения дружбу между двумя мужчинами укрепила общая забота. «Ваша милость, тоже это слышали», — сказал однажды вечером доктор, — «и вы можете мне помочь опознать этот голос». Выкрик с требованием отправить на костер его мать терзал доктора, лишая покоя. За этим злобным возгласом чудилось ему стоит весь город, весь мир. И о чем бы они ни беседовали, разговор всегда завершался тем же зычный мужской голос, требующий сжечь покойницу. Сиприано пытался успокоить доктора. «Какой-то сумасшедший, ваше преподобие. В такой огромной массе людей всегда найдется сумасшедший». Но Касалья настаивал, что это был не сумасшедший. Голос звучный, хорошо поставленный, речь культурная, никакого простонародного акцента. Стремясь угодить ему, Сиприано поговорил в швейной мастерской с Фермином Гутьерресом, старым поклонником доктора. Да, Гутьеррес тоже слышал этот голос, и по его мнению, и по мнению его друзей, голос раздался на том углу, где собралась группа офицеров Королевской гвардии. Доктор качал головой, решительно отвергая это предположение. «Командирский голос военного, — говорил он, — можно узнать за 10 лиг. Следует искать кого-то более знатного, знакомого с подробностями жизни семейства Кассалья, подлого в душе, но знатного рода». Прошли 2 недели в тщетных предположениях и догадках касательно таинственного голоса. Как вдруг однажды вечером доктор открылся, излил свою душу, доверив Сиприано тайну, которую следовало иметь в виду при их разысканиях. Он поведал об одной странной женщине, которая столь же странным образом пересеклась с его жизнью и резко с ним порвала. Речь шла о Донье Каталине де Кардона, известной под прозванием «Добрая женщина», которая в молодости была нянюшкой Дона Хуана Австрийского. В высших кругах она слала святой, и оказалась в Альядолиде, находясь в свите принцессы де Салерно, чьей фрейлиной она была и чей супруг Дон Фернандо де Северино прибыл ко двору ходатайствовать о возвращении своих владений, конфискованных из-за предполагаемого его участия в заговоре против испанцев. Пребывание принцессы Салерно в Альядолиде позволило ей познакомиться с доктором и завязать с ним приятельские отношения. Однако Каталине, этой доброй женщине, пришлось не по душе дружбу ее госпожи с доктором. Его разговоры о милосердии Господа и о значении деяний Христа казались ей двусмысленными и подозрительными. Неуемная по натуре Каталина де Кардона вознамерилась быть ангелом-хранителем принцессы, и мало того, что смотрела на доктора с ненавистью, на вечерах у принцессы она вечно перечила ему и старалась его задеть. Однажды она даже сказала принцессе, мол, его устами говорит сам сатана. Тогда доктор надумал проучить эту чванливую всезнайку, и в своей знаменитой проповеди о 3 Мариях в день воскресения Господня высмеял дерзость некоторых особ, пытающихся спорить с теологами. «Ничего в этом не смысле. Лучше бы они занимались кастрюлями», — сказал он, — «там им место». Но добрая женщина дождалась ближайшего визита священника, и когда он появился у ее госпожи, сказала, будто видела, как у него изо рта вырывались пышущие дымом и воняющие серые огненные пузыри. Выходка доброй женщины вызвала в обществе напряженность настолько непривычную, что когда Касалья уже собирался ответить, принцесса Салерно сочла необходимым вмешаться и призвать к молчанию обе стороны. Тогда он, оскорбленный, но теряющий чувство собственного достоинства, встал и удалился. «Больше я никогда не переступал порога дворца принцессы», — объяснил Касалья. «Но, скорее всего, голос, требовавший костра для моей матери, зародился там, в ее салонах, как следствие моей проповеди». Сиприано задумался. Он не знал, что у доктора были столь высокие враги. Но, услышав об этом, счел вполне вероятным, что оскорбление Донни Леонор исходило из этого кружка или другого ему подобного. Два дня спустя, идя к доктору, Сиприан увидел, что стена нижнего этажа его дома осквернена мерзкой надписью «Донью Леонор на костер», написанное красной краской. Это краткое, но зловещее требование окончательно вывело доктора из равновесия. Среди бела дня он созвал собрание единомышленников в часовне своего дома. «Мы не можем жить далее в подобном сосредоточенном отчуждении», — сказал он. «Нас знают все, весь город, за нами следят, нас ненавидят, и все наши предосторожности окажутся тщетными». Вид у доктора был испуганный, растерянный, встревоженный. Теперь, когда умерла его мать, от которой он так сильно зависел, которая была воплощением мужества, на него обрушилась подлая месть валидолитского высшего света. «Мы должны осознать, что мы не свободны», — прибавил он, — «что нам противостоят враги, прячущие свое лицо, так будем же осмотрительны». С этой поры временно отменили собрание. Доктор пообещал, что их заменят посещениями каждого на дому, и таким образом будут сообщать новости членам секты. По указанию доктора Сальседо ездил в Тору, Самору и Логронью, чтобы призвать к осторожности тамошних адептов. Возвратясь из поездки, Сиприано застал доктора еще более погруженным в себя и задумчивым. То обстоятельство, что существование группы стало известно, или, по меньшей мере, подозревалось, угнетало его, он чувствовал себя загнанным в угол. Сиприано просидел с ним далеко за полночь. Доктор страдал бессонницей, не помогали никакие настойки, даже римская микстура почти не действовала. Малодушие побуждало его преувеличивать опасность, вселяло болезненный страх, ощущение, что за ним следят, что он отрезан от мира, подавляло все прочие чувства. Однажды ночью вдвоем с Сиприано они замазали краской надпись на фасаде, и доктор вошел в дом ободренный, как будто вместе с надписью стерли его дурные мысли, мысли человека, ответственного за других. В обществе с Сиприано он отводил душу, Сиприано был его утешителем. «По крайней мере, реформатор знал о нашем существовании, он нас вдохновлял», — говорил доктор. Когда Лютер умер и прервалась связь с сивильским кружком, доктор потерял надежду на успех их дела. Сиприано, однако, заметил, что день ото дня настроение доктора меняется, он был нерешителен, неустойчив, словно бы потерял опору. Однажды они задумали съездить в Севилью, но за неделю до назначенного срока доктор от этого намерения отказался. Что им делать в Севилье? Неужели андалусцы лучше осведомлены, чем они? Следовало бы поехать дальше, на родину учения. Способен ли Сиприано съездить в Германию от имени группы? Сальседо этот вопрос не удивил. Он же несколько месяцев ждал его, он был убежден, что только если встретится с Меланхтоном и его сотрудниками, если привезет непосредственную информацию, книги и другие публикации, а также обещания, пусть неисполнимые, помощи в случае надобности, ему удастся воодушевить доктора. «Да, он поедет в Германию», — сказал он, — «и пробудет там столько времени, сколько потребуется, он свяжется с мозгом организации, получит наставление». Одна мысль о том, что Сиприано посетит Германию, подняла дух доктора. Он принялся показывать на карте маршруты, города, дороги, называл Сиприано имена и адреса тех, с кем необходимо установить связь, какие очаги новых идей посетить непременно. Как будто его окоченевший мозг внезапно пришел в движение. Однажды он рассказал Сиприано о Бергере, Генрихе Бергере, моряке по профессии, апостоле нового христианства, с которым Сиприано, может быть, удастся вернуться в Испанию через северные порты. Когда доктор вспоминал о своем пребывании в Германии, о местах, которые он посетил вместе с императором, о старых друзьях, о первых тамошних знакомствах, лицо его светлело. Вдвоем они строили планы. Сиприано переправится через Пиренеи и возвратится морем, или наоборот. Куртка Сиприано и кафтана на меху могут послужить удобным предлогом, прикрытием, но покамест этот их проект должен оставаться тайной. Слышал ли Сиприано о Пабло Эчеррени, живущем в Сильвете, маленьком селении на севере Наварры? Конечно, нет. Сальседо об Эчерене не слыхал и не знал о существовании Сильвети. Самой дальней его поездкой была поездка в Миранду на Эбро. Он даже в Бильбао не бывал. Тогда доктор рассказал ему, что Эчерен ведет людей до границы с Францией, беглецов, скрывающихся, изгнанников, контрабандистов. Он наш человек, но подойти к нему надо осторожно. Самое лучшее — заговорить о Доне Карлосе. Сесо знает его со времени своего пребывания в Логронье и неоднократно пользовался его услугами. Сиприано должен сказать ему, что Дон Карлос де Сесо его друг, даже родственник. Ну, конечно, платит ему по-разному, в зависимости от момента, от риска, которому он подвергается при переходах, от его потребностей в данное время, его доходов, — говорил доктор, — но вряд ли это будет меньше 25 дукатов и больше 40. Когда же Сиприано доберется до Эчеррена, его слуга Висенте может возвратиться в Вальядолид с лошадьми. У Эчеррена есть хорошие, знающие дорогу мулы. Они идут послушно и бесшумно, и не вызовут подозрений. Итак, доктор снабдил Сиприано адресом Пабло Эчеррена в Сильвети. Но еще до отъезда Сиприано совершил вылазку на красавчике в Тору, где Дон Карлос де Сесо уточнил данные, сообщенные доктором, и предупредил, что манеры у Эчеррена грубоватые, характер неровный, однако ему можно довериться. Слово свое он держит. Сесо дал ему рекомендательную записку для наварца. И когда Сиприано вернулся в Вальядолид, он еще съездил в Педросу, чтобы вручить Мартину Мартину копию нового контракта на владение землей, составленного дядей Игнасио в канцелярии. А еще раньше он оставил Доминго Манрикесу и Фермину Гутьерресу набросок новых командитных условий. Выполнив все дела, задерживавшие его в Вальядолиде, и согласовав дату с доктором, он назначил отъезд на 25 апреля. Висенте подготовился с присущей ему тщательностью. Сиприано поедет на красавчике, а он, Висенте, на старичке, крепком, хоть и неказистом жеребце, а на мулицу-одиночку погрузят поклажу. Спешки никакой не было. Принимая в расчет медленный ход мулицы, они смогут проезжать в день 10 лиг и доберутся до Сильвети примерно 29 или 30 апреля. Что же до остановок на ночь, то Висенте наметил, коль не случится чего-либо непредвиденного, постоялые дворы Вильяманко, Сальдуэндо, Белорадо, Логроньо и Памплоне. После всех этих приготовлений Сиприано выехал из Вальядолида ранним утром 25 апреля. Небольшой его багаж состоял из двух тючков, нагруженных на одиночку. Кроме того, он вез деньги, бумаги и рекомендательные письма, рассованные по разным карманам его одежды. День был солнечный, теплый, по небу плыли редкие белые облачка-барашки, и Сиприано вдруг подумал о Диего Бернале. Всякий раз, выезжая с деньгами или чем-то ценным, Сальседо вспоминал старого грабителя, но Висенте его успокоил. «Берналь уже подумает об отставке», — сказал он. «Больше чем полгода о нем ничего не слыхать». Первые два дня они ехали точно, как наметили. На третий день их застиг ливень, они явились в Белораду промокшие до нитки. Над Кастилией нависли дождевые тучи, пришлось выждать день, пока погода не разгуляется. 30-го после полудня, предварительно послав по почте Эчеррену срочное письмо, они въехали в Сильвети, малолюдное горное селение с домами, сложенными из камня. Сиприано сгрузил свои тючки в сенях у Пабло Эчеррена. Висенте не остался ночевать, а верхом на старичке и с красавчиком и одиночкой в арьергарде возвратился в Уртасун, стараясь не привлекать внимания местных жителей. Сиприано убедился, что Пабло Эчеррен отнюдь такой мрачный тип, каким его рисовал Дон Карлос. Он говорил мало, но не из-за дурного характера, а просто не любил зря тратить слова. «Ваша милость знает, что времена нынче трудные. В горы я могу пойти не меньше, чем за 50 дукатов», — сказал. Отправились они еще до рассвета, и по мере того, как светало, темный контур горной гряды все отчетливее проступал на горизонте. Покрытый попоной мулой Черена шел впереди, за ним мул Сиприано и третий по кличке Светлый с багажом. Проехали мимо рощиц вечно зеленых дубов, следуя по тропе, и вдруг из самой чаще выпорхнули, как очумелые, две птицы. «Вальдшнепы!» — коротко бросила Черен. «В Кастилии вальдшнепы появляются в ноябре», — заметил Сиприано, вспомнив времена, проведенные в Ла-Манге. «Они еще не закончили перелет», — пояснил проводник. «Во всяком случае, эта пара гнездится здесь». Перед крутым подъемом он сделал остановку. Справа от них тянулась буковая роща с молодыми листьями, а по левую сторону стоял густой темный ельник. Эчерен достал из дорожных сумок хлеб, сыр, колбасу и бурдюк с вином. Перед едой отпил из бурдюка, запрокинув голову, пил долго, не пролив ни капли. — Надо промыть кишки, — сказал он, оправдываясь. С наступлением полуденного зноя в воздухе под ними, не шевеля крыльями, зависла пара бородатых ягнятников. Когда снова тронулись в путь, мулы двигались медленно, с трудом. Склон становился все круче, и вот они вступили в буковый лес, в густую чащу с таинственной тенью. Время от времени Черен останавливал своего мула и, попросив Сиприано соблюдать тишину, прислушивался. На горных высотах, несмотря на яркое палящее солнце, воздух был прохладный. Теперь они пробирались между елей, целого моря елей, а наверху, на вершине горы, виднелись одиноко торчащие горные утесы, небольшие сверкающие снежники и извивающиеся ручьи, образовавшиеся от таяния снега. В какой-то момент при очередной остановке Эчерен энергичным жестом показал Сиприано, чтобы тот укрылся на маленькой полянке между высокими деревьями. Приложив указательный палец к губам, Эчерен насторожился. Где-то недалеко слышались голоса. Наварис спешился и стал вглядываться сквозь листву. Вероятно, он сумел рассмотреть одежду путников или, может быть, узнал масть их мулов. Обернувшись к Сиприану, он шепнул: «Контрабандисты!» Сальседо, сидя верхом на муле, тщетно всматривался в направлении, указанном проводником. Он слышал разговор совсем близко, но людей не видел. Вскоре они, вероятно, стали удаляться, и их голоса постепенно превратились в невнятный гул. Когда этот гул стих, Эчерен взобрался на своего мула и сказал: «Это Маркос Дуро, лучший проводник в нашей округе». «И что же они везут?» «Наверное, амбру, всяческие притирания, да румяна, духи, благовонные масла. Роскошь вся идет из Франции». Подъем становился все круче, и когда они вышли из лесной зоны, растительность изменилась. Стелящиеся травы, вереск, колючий дрог, черника. Эчерен старался двигаться, прижимаясь к неровностям скал, чтобы снизу их не заметили. Однажды, выезжая из-за скалы, они увидели скачущую по камням, убегающую от них серну. Дорога была полна препятствий. Высокие скалы, каменистые осыпи. Но вот в глубине ущелья, над пропастью, в тени небольшой ниши, они увидели человека в кафтане и широких штанах до колен с двумя связанными за шеей лошадьми. Эчерен обернулся к Сиприану. «Пьер никогда не заставляет себя ждать», — с улыбкой сказал он и издал переливчатый свист, который во врагах с французской стороны эхо повторило несколько раз, все тише и тише.